Киевская катастрофа Петлюры. 31 августа 1919 года произошло одно из самых смешных событий гражданской войны. Две потрепанные дивизии белых выгнали из Киева целую армейскую группу петлюровцев. Комизм ситуации заключался в том, что сделали они это чуть ли не одними кулаками. Накануне вечером мать городов русских поспешно оставили последние красные. Драпали они в основном на пароходах вверх по Днепру, так как с левого берега к Киеву подходили белогвардейские войска под командованием генерала Бредова, а с правого, со стороны Жулян, в город втягивались передовые части петлюровцев. Кстати, среди этих беглецов находились две будущие знаменитости. Юный красный курсант-маньяк Аркаша Голиков, более известный как советский детский писатель Аркадий Гайдар, которого вскоре выгонят из армии по состоянию здоровья, а на самом деле за склонность к беспричинным расстрелам, отчего у него слегка поехала крыша, и знаменитый журналист 30-х Михаил Кольцов, тоже псевдоним, настоящая фамилия Фридленд. В отличие от малолетнего Голикова, драпавшего налегке с одной винтовкой, Кольцов успел прихватить с собой еще и любовницу, актрису Киевского театра Веру Юреневу. Ее он пристроил вместе с собой на пароход, в котором удирало политуправление Красной 12-й армии. Зато в ППХ забыл на берегу другого талантливого человека, родного брата Борю. Тот тихо пересидит в Киеве деникинцев, делая их зарисовки с натуры. Уедет в Москву, проживет 108 лет и прославится как лучший советский карикатурист. Борис Ефимов. В общем, деньки стояли бесшабашные. Петлюровцы радостно маршировали на Киев, удивляясь, почему им никто не оказывает сопротивления. И даже не подозревали, что красные уходят потому, что с левого берега их гонит победоносная белая армия. Зато белые о движении орд головного атамана хорошо знали. В отличие от петлюровцев, предпочитавших картинно грацевать на конях в шапках со шлыками, у них хорошо работал передовой технический род войск – воздушная разведка. Маршевые колонны воинства головного атамана неоднократно облетали самолеты деникинцев, и у командующего киевской группы белых в составе двух дивизий – сводно-гвардейской и 7-й пехотной генерал-лейтенанта Николая Бредова – сложилась вполне ясная оценка оперативной обстановки. Утром 31 августа по новому стилю две армии встретились на Крещатике возле городской думы. Сейчас это Майдан Незалежности, а тогда Думская площадь. Поначалу ни те, ни другие воевать не собирались, ведь еще вчера у них был общий враг – красные. Некоторое время на здании думы, оно сгорит в Великую Отечественную войну, даже мирно развивалось рядышком два флага – желто-синий – петлюровский и бело-сине-красный – русский триколор. Командование двух встретившихся сторон вело переговоры. Ждали Симона Петлюра, который должен был по сценарию въехать в Киев как победитель на белом коне. И тут на площадь вылез курень петлюровского полка черных запорожцев во главе с сотником Башко. Возможно, бравый сотник был слегка пьян, возможно, наоборот, крепко выпивший. Или с ним внезапно приключился приступ пещерной русофобии. Но только завидев на думе трехцветный флаг, он тут же приказал его сорвать. Полотнище полетело под ноги лошадям. По нему проехался копытами командир запорожского корпуса полковник Сальский. И вся дипломатическая работа одним махом пошла на смарку. Скандал с флагом страшно не понравился собравшимся киевлянам, для которых своей была не петлюровская, а белая русская армия. Раздались возмущенные крики, кто-то выстрелил, и готовившиеся к параду, а не к войне петлюровцы, в том числе и бравые запорожцы во главе со скандалистом Башко, кинулись на утек. Как свидетельствует боевой дневник, «Денник» в оригинале, галицкой армии, «почалася стрелянина, причим здохів и балконів стреляло також на наші частини цивільне населення. Там ми втратили 10 убитих козаків». Убито також 7 коней. Паніка була така, що запорожська група лишила в місті навіть свої гармати. Білі бросились розоружати петлюровців-галичан. Ті, по свідченню денника, по більшій часті стояли ще під впливом щойно минувшої паніки і почти не оказували сопротивлення. В плен к білим тут же попав в повному составі штаб 3-го корпусу Галицької армії і його 11 сотен. Штаб 1-го корпусу едва успів вибратися, вицофатися, як пише денник, із київських вулиць за пределы негостеприимного города. Опір з причини згаданої паніки був неможливий. Вечером в здании 5-й гімназії, де розположився штаб білих, встретились командующие противоборствующих сторон. Генерал Бредов и срочно прибывший в Киев на поезде командующий петлюровцами генерал Кравс. Бредов, чувствовавший себя хозяином ситуации, сразу же заявил: «Киев – мать городов русских», и предложил противнику согласиться с этим безоговорочно и убраться из города за предложенную демаркационную линию возле Василькова. Кравс без лишних раздумий согласился и во главе своих разбитых без боя пришельцев двинулся, откуда явился, на запад. Все случившееся получило у украинских историков громкое, но малопонятное определение – киевская катастрофа Петлюры. Но эти застенчивые скромные историки не объясняют, почему же петлюровцы ушли из Киева так легко, если это действительно была их столица. И почему заключительный документ, которым завершились переговоры петлюровцев и белых, было отдельной статьей зафиксировано специальное заявление Кравса, что «Галицкая армия действует независимо от войск Петлюры, под собственным галицким командованием, без какой-либо политической программы, с одной только целью борьбы с большевизмом». В оригинале этот текст был записан по-русски, и Кравс перевел его на украинский язык только в своих вышедших после гражданской войны во Львове в 1937 году воспоминаниях «За украинскую справу». Возникает вопрос, откуда вообще в августе 1919 года под Киевом появились части Галицкой армии, да еще в таком странном статусе, то ли подчиняющиеся Петлюре, то ли нет, что вообще означает странное понятие «группа генерала Кравса», упоминаемая в истории киевской катастрофы. Кравс не свалился с неба, он пришел из-за речки Збруч, из Прикарпаття, откуда его выгнала польская армия. До середины июля на территории Галичины функционировала Западноукраинская Народная Республика, ЗУНР, во главе с диктатором Петрушевичем. У этого государственного формирования были свои вооруженные силы, Галицкая армия, созданная на основе бывших частей Австро-Венгерской армии, в которых служили по нынешней терминологии западные украинцы. Так как среди них было очень мало старших офицеров, то командовал этой армией бывший полковник австрийской службы Мирон Тарнавский, чуть ли не единственный украинец в этой компании. Начальником его штаба был австрийский немец, полковник Альфред Шаманек. Командующим группы Кравса был, естественно, бывший австрийский полковник, дослужившийся у галичан до генерала, Антон Кравс. Называть военные соединения по именам их командующих – старая австрийская традиция. Львовской бригадой Галицкой армии командовал тоже австриец, полковник Альфред Бизанц. Армейской группой Вольфа – австриец полковник Арнольд Вольф. Во время службы в австрийских вооруженных силах галичане привыкли, что ими командовали немцы. Поэтому для них было совершенно естественным, что Галицкую армию тоже возглавляют Вольфы, Бизанцы, Шаманеки и Кравсы. В июне эта армия две недели наступала на поляков, так называемая «Чортківська офензива». Странное слово по-немецки означает «наступление». Но это для нас оно странное, а для галицкого командования, разговаривавшего когда по-немецки, когда на германо-украинском суржике, было вполне обычным. В июле началась «Чортківська дефензива», попросту говоря, «драп». Поляки поднажали, и галичане бесстрашно бросились к своей восточной государственной границе, речке Збруч, которую успешно форсировали 17 июля. Так, Галицкая армия в количестве 25 тысяч человек оказалась на территории соседнего братского государства УНР, головного атамана Симона Петлюры. Свалившимся из-за реки разбитым галичанам Симон Иванович очень обрадовался. Его собственная армия, потрепанная красными и удравшая из Киева в Каменец-Подольский еще в феврале, насчитывала и того меньше, всего 15 тысяч. Но у Петлюры была территория, а у галичан только армия во главе с немцами и диктатор Петрушевич. Поэтому оба вождя быстро договорились, что галицкая армия поступает под начало головного атамана Петлюры. Правда, сам бывший бухгалтер в военных вопросах не сёк, поэтому реальное командование осуществлял бывший капитан царской армии Василий Тютюнник. В теории и галичане, и схидняки Петлюры были украинцами. Но на практике оказалось иначе. Впервые встретившись на территории распавшейся Российской империи, и те, и другие, в прошлом на протяжении нескольких веков подданные разных государств, обнаружили между собой существенную разницу. А простые украинские крестьяне за Збручем, увидев обмундирование на австрийский манер галичан, отнеслись к ним как к обычным оккупантам. Денник галицкой армии пестрит упоминаниями о жителях того или иного села, которые оказывали сопротивление галичанам. Уже на следующий день после перехода через Збруч в нем появилась запись. В другим і третім корпусах трапилося, що населення стріляло на поодиноких стрільців, збираючих на полі пашу для коней. Після того, як в селі Малаївці місцеве населення напало на цілий курінь 7-ї бригади і перестріляло одного офіцера і нескольких рядових, воно було покарано, а військам віддана спеціальна директива, як вести себе в подобних случаях. Вели просто, обстрілювали села з артилерії, после чего забирали фураж и продукты. Этих скандальных моментов о первом этническом контакте Востока и Запада будущей Соборной Украины в деннике галицкой армии так много, что его не решались издавать более полувека после окончания Гражданской войны. Впервые его напечатало только в 1974 году украинское эмигрантское издательство «Червона Калина» в Нью-Йорке. Да и то с пространными извиняющимися предисловием, что этот дневник нужно печатать, несмотря на многочисленные сумневы, ибо правда важнее. Но можно представить себе, какое возмущение в среде узколобой националистической эмиграции вызывали некоторые записи в этом официальном документе. Например, такие, ярко рисующие коррупцию в верхних эшелонах украинской власти. «Місто Відень є збірною всіх українських дезертирів-старшин, як також всіх гешефтів-злодіїв українського державного майна». Кстати, современные официальные историки упорно именуют Галицкую армию не так, как она называлась летом 1919 года, а так, как им хочется после очередного улучшения прошлого – Украинской Галицкой армии. УГА. Это грубая ложь. Так галичане стали называться только в ноябре, после того, как окончательно рассорившись с Петлюрой, перешли в подчинение белого генерала Деникина, пообещавшего их в этом случае не трогать. Но это будет потом. А в августе 1919-го Петлюра так обрадовался галичанам, что сразу же отдал приказ наступать на Киев. Проблема была только в том, что Киев не хотел Петлюры. Да и само командование галичан, растерявшись на чужой территории, не верило в успех борьбы. Командующий ГА генерал Тарнавский прямо просил Петлюру: «А что будет с Деникиным?» Тот ответил, что Деникина не нужно бояться, так как большая часть его армии состоит из украинцев и перейдет на нашу сторону. Но эти мечты, достойные гоголевского Манилова, не подтвердились. Непосредственно командовавший операцией по захвату Киева генерал Кравц ничего не мог противопоставить белогвардейцам Бредова. Всю жизнь он прослужил в Австрии, чувствовал себя в нашем городе чужаком и понимал, что также относится к нему и его солдатам население реальной, а не придуманной Украины. Кравц недавно понес тяжелое поражение в Галичине от поляков, а 7-ю дивизию Бредова только что перебросили с фронта под Царицыным, где она разбила большевиков, сыграв одну из главных ролей во взятии Красного Вердена. К тому же Бредов хорошо знал Киев. Он формировал тут добровольческие отряды белых еще при гетмане Скоропадском в конце 1918-го, когда город впервые брал Петлюра. Генерал видел тогда беспомощность гетманской армии и знал подлинную цену петлюровскому воинству. Тогда у него не было возможности повлиять на ход событий, но теперь власть была в его руках, и он, энергичный и агрессивный ветеран царской гвардии, был готов применить ее в полной мере. Возвращаясь к киевским событиям, командующий галицкой армией Мирон Тарнавский вспоминал: «Киев зістав втрачений не через зраду одного або другого, а тільки тому, що добровольці були сильніші і в місті зорієнтувалися лучше та скоріше, як ми. Крім того, населення було за добровольцями». Это признание ставит однозначную точку в объяснении причин киевской катастрофы. Киев не хотел ни Петлюру, ни галичан. Его сердце принадлежало тем, кто видел в нем мать городов русских, добровольческой армии генерала Деникина. Это правда, и ее никто не зачеркнет. А второй причиной победы белых были железные нервы генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова. Если уж быть совсем точным, то фон Бредова, русского немца по происхождению и настоящего русского генерала.